Здравствуйте, родные мои! С вами в эфире священник Георгий Чистяков. Как всегда, сегодня мы тоже работаем в прямом эфире. Наш телефон 291-90-27, и через некоторое время вы сможете позвонить для того, чтобы задать ваши вопросы. Я уже говорил вам как-то, что студенческие годы, не помню, когда было это именно на рубеже 60-х и 70-х годов, шел я через Кузнецкий мост, где в это время продавали с рук книги почти каждый вечер. И какой-то человек стоял с молитвословом в руках, пытаясь продать молитвослов. Кто-то из проходящих мимо заметил ему: «Ты пойди лучше в церковь, продай какой-нибудь старухе. Здесь он никому не нужен». Действительно, это была такая эпоха, когда люди читающие, люди поглощающие книги сотнями, если не тоннами, не проявляли никакого интереса к Священному Писанию, духовной жизни, к Богу. Казалось, что все, что касается веры, это удел старых и безграмотных людей. Но не той интеллигенции, которая может прочитать и Тацита, его историю или анналы, и Данте, и других писателей, древних, греческих или римских, восточных, современных и так далее. И думается мне, что три книги пробили брешь в этой китайской стене, которая отделяла Бога, Евангелие и духовную жизнь от интеллигенции рубежа 60-х и 70-х годов. Книги эти появились одновременно и произвели разное, но очень большое впечатление на всех. Я имею в виду именно читающую интеллигенцию. Первой книгой был роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Странный, во многом нелепый, иногда даже представляющийся теперь нам кощунственным роман мастера о Христе, произвел огромное впечатление на людей. Он заставил людей задуматься и взять в руки Евангелие. Второй книгой, которая поставила какие-то очень важные духовные, именно духовные вопросы перед читателем той эпохи, была книга Германа Гесса, его роман «Игра в бисер». И, наконец, еще одна книга, она у меня в руках, это «Эразм Роттердамский. Разговоры запросто». Вышла эта книга в 1969 году в издательстве «Художественная литература». Художественная литература тогда печатала книги очень большими тиражами. 100 тысяч был тираж этой книги. Перевод с латинского «Разговоров Эразма Роттердамского» был блестящий, действительно блестящий, сделан Шимоном Маркишем, сыном известного еврейского поэта Перица Маркиша, погибшего в сталинские годы, блестящим и очень тонким знатоком греческого, переводчиком Плутарха, знатоком латыни и древнееврейского языка. И в настоящее время Шимон Маркиш продолжает работать, и его последние сочинения, последние его статьи тоже очень интересны. Итак, «Эразм Роттердамский и его разговоры запросто». Книга была очень неплохо оформлена и поэтому сразу произвела впечатление на читателя. Кроме того, само имя Эразма было известно, в общем, практически всем по странной и совершенно недоступной современному человеку книжечке «Похвальное слово глупости». Книга эта очень остроумна, об этом все знают, но книга эта вместе с тем абсолютно закрыта для читателя сегодняшнего дня, потому что вся она построена на высмеивании той литературы, которая бытовала в его время, на рубеже 15 и 16 веков. Она вся построена на высмеивании университетской методики преподавания и университетской науки того времени. Для историка позднего Средневековья, для специалиста по возрожденческой науке и возрожденческой философии, похвальное слово глупости чрезвычайно интересно. Для сегодняшнего читателя нет. Но читатель вместе с тем знал, что Эразм – это один из образованнейших людей в истории человечества, один из остроумнейших людей, один из блестящих умов эпохи Возрождения. Я не оговорился, когда сказал «один из образованнейших людей в истории человечества». Это действительно так. Эразм великолепно знал и древнюю, и новую литературу. От него осталось огромное по объему произведение под названием «Адагия». Оно не переведено на русский язык, и думаю, что переведено никогда не будет по причине своего огромного объема. В «Адагиях» Эразм берет за основу каждой главы то или иное греческое или латинское крылатое выражение, и к каждому из этих выражений, а там у него собраны тысячи таких выражений, пишет объемный комментарий, подбирая похожие выражения, рассматривая с разных точек зрения, что думали об этом как древние авторы, греческие и римские, что думали так и отцы церкви, и восточные, Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов и другие, и западные, Августин и Амбросий, Иероним и Цезарий и так далее. Эта книга – это действительно сокровищница возрожденческой интеллектуальности, возрожденческой образованности. Эразм владеет материалом блестящим. Трудно найти автора, которого бы он не читал, трудно найти автора, подчеркиваю, и среди греческих античных, и среди римских, и среди отцов церкви, которых бы он не освоил. Вряд ли кто в его эпоху так блестяще знал греческий язык, как его знал Эразм Роттердамский. Эразм не только интеллектуал, это очень внимательный и серьезный текстолог. Именно Эразм Роттердамский подготовил к печати первое научное издание Нового Завета на греческом языке. То издание, которое потом будет печататься в течение веков, начиная с 16, 17, 18, 19 и даже 20 веках, то издание, которое потом войдет в научный и церковный оборот под названием «Textus Receptus», общепринятый текст Нового Завета, оно впервые было подготовлено к печати именно Эразмом Роттердамским. Иными словами, возвращение христиан к чтению Евангелия на греческом языке связано именно с именем и с трудами Эразма Роттердамского. С той эпохи, когда в первый раз появилось подготовленное им издание Нового Завета по гречески и с латинским переводам, начинается действительно новая эра в истории христианства. Эра возвращения к забытому было евангельскому тексту. И надо сказать, что и на русского на православного читателя книга Эразма, Евангелие, изданное им, оказала очень большое воздействие. С этим текстом начали сличать славянские рукописи, и сообразно этому действительно изданному по надежным рукописям 8, 9 и 10 века греческому тексту начали исправлять славянские рукописи Евангелия. Та работа, которая будет связана со справочниками евангельского текста как в XVI, так и в XVII и XVIII веках, вплоть до появления Елизаветинской Библии, она вся базируется на той текстологии, абсолютно надежной, которая была предложена Эразмом. Так вот вам вторая грань в образе этого человека, которого, я думаю, все знают по профиль, изображенному в его портрету работы Гольбейна. И вот так новая книга Эразма Роттердамского появилась на прилавках книжных магазинах и была раскуплена в 69 году буквально в один день. Книга эта, повторяю, называлась «Разговоры запросто», и люди на нее набросились, потому что уже знали об этом писателе, как, повторяю, об одном из самых больших интеллектуалов в истории человечества и об одном из самых больших острословов и в высшей степени человеке остроумном. Что же там обнаружили люди, когда начали читать Эразма? Открываю наугад один из диалогов. «Если возможно, — говорит один из его героев, — я стою близ алтаря, чтобы лучше слышать, что читает священник, главным образом послание и Евангелие. Кое-что пытаюсь уловить памятью и запечатлеть в душе, и что уловлю, повторяю про себя. И в это время не молишься? Молюсь, — отвечает. Но больше в мыслях, чем губами и языком, а повод к молитве извлекаю из того, что услышу. Растолкуй, пожалуйста, яснее. Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду. И Гаспар, так называет, именуется первый из участников диалога, отвечает. Пожалуйста, представь себе, что читают из послания. Удалите старые дрожжи, чтобы быть новым тестом, ведь вы не заквашены. В ответ на это я мысленно обращаюсь к Христу так. Если бы и правда я был не заквашен грехом, чист совершенно от его дрожжей, но ты единственно безгрешный, единственно непорочный, это ты, Господи Иисусе, даруй же мне, чтобы со дня на день и я очищался все более от старых дрожжей. Или же, если случается слышать из Евангелия о сеятеле, сеющем семя свое, я молюсь про себя. Счастлив, кто заслуживает быть добрую землею. Тот благодетель, без которого нет ничего благого, да благословит меня из земли бесплотной обратиться в землю добрую. Это не более чем примеры. Перечислять все подряд было бы слишком долго. А если священник окажется безгласный, каких в Германии много, или если подле алтаря свободного места нет, я достаю книжку, где переписано Евангелие и послание на этот день, и сам вычитываю из нее одними глазами. Понятно. А о чем по преимуществу размышляешь ты в это время? Возношу благодарность Иисусу Христу, который в неизреченной любви к людям удостоил искупить род человеческий с моею смертью, и молю, чтобы священная его кровь не была пролита за меня понапрасну, но чтобы он всегда питал своим телом мою душу и своей кровью животворил мой дух, и чтобы постепенно мужая под водительством добродетелей я сделался достойным членом того таинственного тела, которое зовется церковью. И никогда бы не отпал от святейшего сего союза, который за последней трапезой, преломив хлеб и поднявши чашу с вином, он заключил с избранными своими учениками, а через них и со всеми, в кто посредством крещения принят в общину Христову. Хотя бы один уже этот текст производит на читателя очень большое впечатление. Книги по богословию в те времена не издавались. Катехизисы тем паче о молитве говорилось разве что в тех публикациях, которые имелись в журнале Московской Патриархии, абсолютно недоступным читателю. Да, действительно, в это время уже печаталась в журнале Московской Патриархии книга митрополита Антония «Молитва и жизнь», но кто читал этот журнал? Только священнослужители, да и то не все. И вот появляется эта книга. Причем, конечно же, цензура пропустила ее по случайности, потому что, как и все, знала, что Эразм Роттердамский – это в высшей степени остроумный человек, который оставил после себя похвальное слово «глупости», что его остроумию принято поражаться, но больше они об Эразме ничего не знали, посмотрели на автора и пропустили книгу. Книгу, над которой в глубокой тайне от своих коллег и от своего начальства по издательству «Художественная литература» работал Шимон Маркиш именно для того, чтобы подарить ее читателю. Именно для того, чтобы она стала каким-то учебником того, что же это такое вера Христова. Чтобы она стала первым катехизатором, который под видом возрожденческого автора был запущен в народ и начал там работать. Есть у Эразма в разговорах запросто размышления на самые разные темы, связанные с духовной жизнью. Есть диалог, который называется «Исследование веры» и который в сущности посвящен тому, а во что же верит христианин. И так, говорит один из героев, я верую, что в преисподнюю он, Иисус, не сходил, но чтобы он терпел там муку, не верую немало. Не для того, чтобы принять муку, он туда спускался, но ради нас, дабы сокрушить царство сатаны. И дальше. Значит, он умер, спрашивает его собеседник, чтобы воззвать к жизни нас, мертвых во грехе, а ожил зачем? Главных причин три. Какие назови? Во-первых, чтобы подать несокрушимую надежду на воскресение. Далее, чтобы мы ведали, бессмертен и никогда не умрет тот, в ком мы полагаем опору своего спасения. Наконец, чтобы и мы через покаяние, умершие для грехов, через крещение, сопогребенные со Христом, были через его благодать призваны к новой жизни. Веруешь ли, что тело, висевшее мертвым на кресте и ожившее в гробе, тело, которое видели и которого касались ученики, это самое тело вознеслось на небо? Неколебимо. А отчего пожелал он покинуть землю? Спрашивает один из героев диалога «Исследование веры» по имени Авл. Спрашивает о вознесении, задает вопрос, который и мы очень часто задаем сами себе и не можем на него ответить. Дабы все мы любили его духовно, и никто на земле не присваивал Христа себе одному, но все одинаково стремились бы душою к небу, зная, что глава и водитель наш там. Ведь ежели теперь люди испытывают такое самодовольство из-за цвета или покроя своего платья, а иные так хвастаются кровью или плотью Христовой или молоком Святой Девы, можешь ли ты себе представить, что было бы, если бы он оставался на земле, носил платье, ел, разговаривал, какие бы пошли раздоры из-за телесных его особенностей. Я напоминаю вам, что мы с вами сегодня говорим о книге Эразма Роттердамского «Разговоры запросто», книге, которая появилась на книжных прилавках в Москве и других городах нашей страны в 1969 1939 году и стала одним из первых учебников по основам веры. А книги, которые в очень простых и ярких, и вместе с тем в высшей степени интеллектуальных диалогах рассказала нам о том, во что же верят христиане, во что же верят те, кто приняли на себя иго Христова и стали его учениками. Книга эта была ко времени именно потому, что написана она блестящим писателем, удивительным знатоком древних и новых авторов, поразительным интеллектуалом, человеком с блестящей репутацией, человеком, которого услышали его тогдашние читатели. Сегодня, оглядываясь в эту, в общем, уже теперь достаточно далекую эпоху, могу сказать, что это была одна из тех книг, после которых интеллигенция пришла в церковь. Далее следует, говорит герой этого диалога «Исследование веры», разбирая символ веры, во святую церковь, во отпущение грехов, в воскрешение сей плоти. Это цитирует он символ веры святителя Киприана Карфагена. Некоторым кажется, что эта часть ничем не отлична от предыдущей. Во святую церковь, ибо церковь есть что? Такое, спрашивает Эразм себя и своих читателей, что же это такое церковь? Церковь есть не что иное, как исповедание единого Бога, единого Евангелия, единой веры, единой надежды, сопричастность тому же духу, тем же таинствам, коротко говоря, некоторая общность всех благ между всеми благочестивыми от начала мира до его конца, в точности подобное союзу между членами одного тела, когда добрые действия одних идут на пользу всем прочим, и так до тех пор, пока члены тела живы. Но вне этого союза, если ты разорвал со святым сообществом и не примирился с ним, даже собственные благие дела не послужат тебе ко спасению. Потому и следует далее в отпущение грехов, что вне церкви никакого отпущения грехов нет, сколько бы человек ни изнурял себя покаянием, сколько бы дел милосердия не творил. Итак, церковь есть исповедание единой надежды, сопричастность тому же духу, тем же таинством. Исповедание единого Евангелия церкви объединяет нас. Сам Христос вокруг своего Евангелия. Быть христианином и не знать Евангелия невозможно. Быть христианином и не жить по Евангелию невозможно. Хотя для очень многих современников Эразма, как зачастую и для нас с вами, христианство выражается в чем-то другом, не в следовании за Христом, а в следовании каким-то нашим обычаям и обрядам. Благочестие, говорит Эразм, не в особом образе жизни, особенном платье или прическе, или в особых познаниях. Оно в подражании высшим образцам, Христу и его святым. Не просто молиться надо святым, но подражать их жизни, присматриваться к их житию. Обряды религиозные важны не сами по себе, не как магические знаки и действия, но лишь как побуждение души к добру и усовершенствованию. Без доброй воли и добрых дел обряд бессилен, подобно тому, как без злого умысла, без злой воли не может быть и смертного греха. В чем говорит разум дальше в этой книге? Слепое фанатическое усердие в обрядах, оно убивает веру. Оно превращает христианство в какой-то новый иудаизм, в какое-то новое фарисейство. Память о святых священна, но она, и об этом мы уже говорили выше, должна заключаться в стремлении им подражать, а не в том, чтобы только молиться по разным нуждам, угодникам, мученикам и исповедникам, причем забывая о Боге. И не в поклонении реликвиям заключается вера в присутствие святых в нашей жизни, а в подражании их жизни. Монашество, прекрасный, достойный, освященный авторитетом древности институт, но как важно, чтобы, желая иноческой жизни, мы были иноками по сути, а не только по внешнему виду, не только по тому, какую одежду на себя одеть. Если мы увидим картезианца, одетого не по уставу, или вкушающего мяса, как мы его проклинаем, как мы трясемся от страха, что земля разверзнется и поглотит обоих, и преступника, и свидетеля преступления. Но если он пьяница, если неистово порочит ближнего клеветой, если притесняет бедного соседа беззастенчивым обманом, наше возмущение намного тише. Мы готовы смешать небо с землею, если нам кажется, будто влиянию священников или их положению грозит малейший ущерб. И мы лениво дремлем, хотя существует явная опасность, что, уделяя слишком много человеческому влиянию, мы уделяем меньше должного влиянию небесному. Мы, говорит Эразм в другом месте, трясемся от ужаса, когда кто-то прикоснется к священным сосудам из мирян, но при этом нас не пугает, когда кто-то злобствует и горит ненавистью. Как все ужасаются, если кто причастится святых тайн, не помыв рта, и как все спокойны и уверены в себе, причащаясь с неомытой, замаранной дурными страстями душой. Ритуализм и вера, от которой горит сердце. Два полюса, две крайности на нашем пути к Богу. Эпоха, в которую жил Эразм, была эпохой огромной погруженности в ритуал, в его детали и малейшей особенности. Но, говорит мыслитель, ритуал, когда до нас не доходит слово евангельское, теряет всякий смысл, перестает быть спасительным. Остались и от Ветхого Завета, и от Древней Церкви во множестве разного рода правила и рекомендаций. Разные церковные законы. Но, говорит Эразм, многие законы словно лекарства, которые изменяются и уступают место другим лекарствам с одобрения самих же врачей. Если бы врач постоянно пользовался одними и теми же снадобьями, дошедшими от древних времен, он больше убивал бы, чем исцелял. Человек приходит к Христу не для того, чтобы выполнить во всей полноте тот или иной закон, не для того, чтобы не есть или не пить, или не вкушать мясного и так далее. Нет, он приходит к Иисусу, чтобы исцелиться, чтобы стать другим, чтобы внутренне воскреснуть и возродиться. Человек приходит к Иисусу, чтобы научиться от Него кротости и радости, простоте и смирению, чтобы научиться любить людей вокруг и сам созданный Богом мир. Удивительно светла, удивительно чиста и наполнена радостью эта книга. Книга Эразма Роттердамского «Разговоры» запросто учит любить Евангелие и послание апостолов, вчитываться в эти книги, всматриваться в то, о чем рассказывает нам сон священных авторов, и размышлять над их повествованием. Книга учит нас. Эта книга Эразма Роттердамского смирению и мудрости, радости и простоте в жизни. Книга Эразма учит нас тому, что можно быть христианином в любую эпоху, в любом платье, в любом состоянии. Для того, чтобы быть христианином, не обязательно переодеваться в темное платье, не обязательно становиться монахом, не обязательно оставлять светскую жизнь, науку или какую другую твою работу, торговлю, коммерцию и так далее. Нет. Для этого нужно другое – услышать обращенный к нам голос Христов. Научиться вчитываться в Евангелие, вслушиваться в Евангелие, вслушиваться в то, о чем Он сам, Христос, нам говорит. И тогда для тебя откроется то богатство, которое Церковь сохранила в своих таинствах, прежде всего в таинстве крещения и в Евхаристии. Евхаристии Эразм относится с благоговением к таинству крещения с не меньшим и просит нас не превращать его, это великое таинство рождения человека к жизни вечной, в какой-то пустой и формальный обряд. Книга эта, повторяю, произвела огромное впечатление на читателей и была одной из тех ступенек, по которой началось возвращение интеллигенции на Руси к Богу и к Евангелию на рубеже 60-х и 70-х годов. Но и сегодня, думается мне, книга Эразма Роттердамского «Разговоры запросто» в блестящем переводе Шимона Маркеса тоже может быть в высшей степени полезным духовным чтением для каждого, кто хочет не просто называться, но быть христианином. Знаток древних и новых авторов, знаток святоотеческих писаний, ученый, всю жизнь посвятивший евангельской текстологии, интеллектуал и молитвенник, человек удивительной кротости и потрясающей беспартийности, не примкнувший ни к одной из партий церковной жизни того времени, Эразм Роттердамский, один из самых блестящих интеллектуалов в истории человечества, и сегодня может быть нашим чрезвычайно интересным собеседником. И как кажется важным мне, чтобы мы с вами стали его благодарными слушателями. Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 291-90-27. Пожалуйста, мы ждем ваших звонков. Слушаю вас, вы в эфире, пожалуйста. Пожалуйста. Отец Георгий? Да. Добрый день. Да, слушаю. Александр. Вы знаете, вот, конечно, это действительно все так. Вот интеллигенция и церковь, интереснейший вопрос, что вы сегодня подняли. И тем более интересен он сейчас, вот наши прямо сегодняшние дни. Вчера Александр Коллежа, он, так сказать, очень пессимистично сказал, что роль интеллигенции в церкви сегодня минимальна, и даже наоборот, как только она начинает что-то там, какие-то там, так сказать, нововведения, по крайней мере, не нововведения, а наоборот, возвращаться к истинному христианству, как тут же сами понимаете, что с ней происходит. Я вас только все-таки перебью, давайте говорить об Эразме сегодня. Хорошо. Да. Да, я говорю об Эразме, говорю об интеллигенции, и такой все-таки, что же вот интеллигенция, как реагировать на сегодняшнюю ситуацию, когда она, в общем-то, в церкви не удел будет. Он говорит, в ближайшие годы, ну, в общем, будет, это действительно ситуация реальная, ближайшая. Как мы будем в духе возрастать, отец Георгий? Спасибо. Честно говоря, я не понял вашего вопроса. Почему не удел? Кто нам мешает не быть удел? Наша с вами задача, по-моему, заключается прежде всего, чтобы в личном плане что-то делать и вчитываться в Евангелие и вслушиваться в то, что нам говорит Христос. Мне кажется, что вот как раз программа для интеллигента, который хочет быть верующим христианином, она очень хорошо начертана в книге Эразма Роттердамского «Разговоры запросто». Оставайся тем, кем ты есть. Инженером или врачом, учителем или коммерсантом, банкиром или рабочим. Но при этом вслушивайся в то, что говорит тебе Христос, иди за Ним и приступай к таинствам Его Церкви. И ты увидишь, что перед тобой открываются принципиально новые горизонты. Именно то, мне кажется, жизненность, потрясающая жизненность книги, о которой мы говорим с вами сегодня, что она помогает человеку сегодняшнего дня быть христианином, оставаясь в этом мире, не уходя из него куда-то. Замечательное место, скажем, есть в диалоге, который ведется одним из героев с девушкой, желающей уйти в монастырь. Если сын христианин, говорит герой, покидает отца язычника, совершенно беспомощного и беззащитного, оставляя его на голодную смерть, не ведает этот человек ни благочестия, ни страха Божьего. Так значит, у нас и в этом плане есть программа, каковы должны быть взаимоотношения между христианами и язычниками, когда мы, христиане, видим с вами вокруг язычников беспомощных и немощных. В чем заключается наша задача? В том, чтобы поспешить к ним на помощь. У нас еще звонок, пожалуйста. Да. Я слушаю. Добрый вечер, отец Георгий. Вы знаете, вы очень затронули интересную тему, именно касающуюся интеллигенции. Вот знаете, мне такой вот к вам вопрос существует, касающийся формы помощи, огромной помощи, наставлений и помощи в уверенном пути Роттердамского, что относилось именно к подвижнику именно в то время, когда действительно в то время авторитеты все христианской церкви именно уничтожались, именно людей с такой методической уверенностью. Эпоха такова. Ну и вот действительно Парацельс, как представитель как бы анима мунди, мировая душа, и именно вот именно сам его наставление, вот я с этим не так мало знаком, но действительно это как образ для христиан именно со свободой душевной, именно христианской. Вот именно мне вот приведите, пожалуйста, пример. Вы следующий вот человек пример. Приведите, пожалуйста, потому что это большой показательный действительно. Я не совсем понял, честно говоря, о чем идет речь. Мне кажется, что книга Эразма Роттердамского ценна, удивительно ценна тем, что он показывает нам, каким образом можно быть христианином сегодня. Каким образом можно быть христианином и не как-то в душе, как мы часто говорим, в душе я верую, но я человек не церковный, я далек от церкви, в обрядах я не участвую. Нет, как можно быть человеком вполне церковным и укорененным в том сообществе апостольском, которое создал для нас сам Христос, одновременно оставаясь интеллигентом, одновременно оставаясь в том обществе, в котором ты живешь, потому что там работаешь и трудишься. У нас еще звонок, пожалуйста. Здравствуйте, дорогой отец Георгий. Слушаю вас. У меня к вам два вопроса. Первый вопрос такой. Являются младенцы, которые не умеют читать Евангелие, но крещенные, христианами? Это во-первых. А во-второе, существует мнение выдающихся ученых, которые считают, что именно Эразм Роттердамский подготовил почву для протестантского раскола в католической церкви. Вот просветите, пожалуйста, вот эти два вопроса. Благодарю вас. Так, во-первых, начнем с младенцев. Конечно же, я по опыту могу сказать, что это замечательно, когда младенцы становятся христианами, когда их крестят маленьких детей, которым, может быть, всего лишь несколько недель от роду. Но тот, кто крестит младенца, должен взять на себя ответственность за его воспитание, ответственность за ведение этого маленького человека, чтобы маленький человек не отпал от церкви, прикоснувшись к ней в таинстве, чтобы он не был поставлен в какой-то странный тупик, чтобы не стал он потом крещенным язычником. Вот в чем заключается ответственность родителей, бабушек, дедушек, крестных за младенца крещаемого, чтобы потом не стал он крещенным язычником, чтобы он в той вере, которой прикоснулся во младенчестве в таинстве, был воспитан и в ней окреп и утвердился. Что же касается, как вы сказали, протестантского раскола в католической церкви. Наверное, надо понять, что никакого бы раскола не было, и никакой бы реформации не наступило, если бы церковь на Западе была тогда здорова, если бы в церкви не было тогда тех губительных явлений, которые вызывали закономерное неприятие у людей. Не ушли бы люди из церкви, если бы в церкви не было такого положения, когда говорят священнослужители одно, а делают другое. Если бы не было в церкви такого положения, что верующий человек был начисто отрезан от того, во что он верит. Людям предлагалось лобызать мощи святых, другие реликвии и статуи угодников, но не предлагалось им Евангелие. Люди приходили в церковь и участвовали в богослужении, но не понимали ни слова из того, что там пелось и читалось, потому что все это звучало только на латинском языке, который знали к тому времени уже далеко не все. Итак, если бы в церкви не было тех болезней, которыми она тогда страдала в XVI веке, то не было бы никакой реформации. Другое дело, и мне кажется, это очень важно, что Эразм, который был современником реформации, он не примкнул к этому движению. Он остался сам по себе. Не примкнул к реформации он по одной простой причине, о которой, в общем, он говорит здесь. Он говорит о том, что церковь есть не что иное, как исповедание единого Бога, единого Евангелия, единой веры, единой надежды, сопричастность тому же духу, тем же таинствам, коротко говоря, некая общность всех благ между всеми благочестивыми от начала мира до его конца, в точности подобное союзу между членами одного тела. Вот не мог разорвать разум с этим союзом между членами одного тела, не мог разорвать Эразм с этой сопричастностью к одному и тому же духу, к тем же таинствам? Не мог он покинуть ту общность всех благочестивых от начала мира, к которой был приобщен через таинство святого крещения? Он постоянно говорит о том, что крещение вводит нас в церковь, и мы становимся членами этого апостольского общества, этого апостольского собрания. Слишком дорога была для него церковь святых, собравшихся за века вокруг Иисуса, чтобы хоть как-то рвать с ними. Да, разум мог дистанцироваться от той борьбы, которая шла между христианами в его время. Именно это он и сделал. Он нигде не служил, нигде не проповедовал. Он писал книги и публиковал эти книги. Он издавал Священное Писание и комментарии к нему. А книгами, которые он готовил, могли пользоваться и те, и другие, и третьи, и католики, и протестанты, и православные даже. Потому что на православный мир Эразм оказал очень большое влияние. Эразм, формально остававшийся католиком, на самом деле стал христианином вне какой бы то ни было конфессии. Он, так дороживший таинствами церкви, так дороживший наследием, которое досталось нам от апостолов и их преемников и межцерковных его эпохи, решил работать для всех, оставаясь в лоне той церкви, где он родился, работал для всех, и для католиков, и для протестантов, и для православных, и для каждого своего читателя, и для людей, не относящихся ни к какой конфессии, потерявших Бога, ушедших от Христа. Работал он, создавая свои книги, через которые, через чтение которых люди сами потом найдут свой путь к Богу. Итак, разум уничижил себя, выбрал не карьеру церковную или какую другую, он выбрал труд ради людей, чтобы благодаря его книгам люди открывали для себя Христа. В этом смысле мне кажется, что человек этот заслуживает всякого уважения, всякого почтения, и забывать имя его и труды его абсолютно недопустимо для нас с вами в конце 20 века. У нас еще звонок, наверное, последний, будьте до предела кратки. Дорогой батюшка, прокомментируйте, пожалуйста, изречение и Эразма Десидериуса. Если ненависть к евреям расценивать как признак истинного христианства, какими превосходными христианами все мы являемся? Спасибо. Да, Эразм имеет в виду то, что в его время был распространен антисемитизм. Антисемитизм, который в Европе привел к тому, что евреи жили в гетто, в закрытых районах городов, в Германии и других странах Европы. Антисемитизм привел к тому, что евреи были изгнаны из Испании, Изабеллой католической, и те, кто не успели бежать, были уничтожены, убиты. Так вот, он говорит, если антисемитизм, ненависть к евреям расценивать как причастность к нашей вере, какие мы все прекрасные христиане, с очень большой болью говорит об этом Эразм. И надо сказать, это его изречение справедливо, потому что и для сегодняшнего дня, потому что очень часто то, что называется грубым антисемитизмом, ненавистью к евреям, считается сегодня проявлением какой-то особой веры. Одна пресса коричневая, что стоит, там на каждой странице издатели и авторы этих газет клянутся в своем православии и одновременно же демонстрируют свой антисемитизм. Вот о чем говорил этот человек. И опять и в этом своем изречении Эразм оказывается удивительно созвучен нашей эпохе. Вот почему мне кажется, что из XVI века этот великий человек беседует с нами, как будто он наш современник. Мало таких людей, которые остаются современниками по прошествии чуть ли не половины тысячелетия после своей смерти, а еще меньше людей, которые вдруг неожиданно становятся нашими современниками. И вот мне кажется, что Эразм, он все больше и больше становится современником сегодняшнего человека. Родные мои, заканчиваю на этом с вами нашу беседу. Прощаюсь до следующей встречи в эфире. Да хранит вас Господь.